На каждом острове заведено было по одной пожарной заливной трубе. Всех было четыре, каждая обходилась в 400 рублей. Шибкая езда по улицам запрещалась. Царь приказывал не допускать на улицах и рынках драк, уничтожать притоны пьянства и карточной игры, забирать гулящих и слоняющихся. В Петербурге, как и в других городах, жители не спешили на помощь, когда слышали крик «караул», и не торопились разнимать драку, а если вмешивались в нее, то чтобы помогать той или другой стороне. Царь приказал устроить по улицам шлагбаумы с караулами, которые должны были с 11 вечера до зари никого не пускать, кроме священника, доктора или повивальной бабки. В 1718 году указано брать под караул всех нищих и допрашивать. Пойманных в первый раз били батагами и отсылали в дворцовые волости или к хозяевам, у которых жили они прежде. Пойманных в другой раз били кнутом и посылали мужчин в каторжную работу. Женский пол в шпингаус или предельный дом, а малолетних на суконный двор в работу. С хозяев, у которых эти нищие прежде проживали, брали штраф. Петр, не терпя нищенства, запрещал давать милостыню и сослушников велел брать на госпитали по 5 рублей за подачку. Полиция Петербурга отличалась строгостью. Генерал-полицмейстер ежедневно сёк кнутом человек по 6 обоего пола. Полиция содержалась за счет государства из налога. Мясники завели было бойни на Адмиралтейском острове и бросали внутренности в речку Мойку. Заметание в реку нечистоты угрожали кнутом и ссылкою в каторжную работу. По речкам и каналам зимою позволялось ходить пешим, но воспрещалось ездить на санях, чтоб не засорить каналов навозом. Распоряжения о соблюдении чистоты и порядка исполнялись плохо. На улицах продолжали наваливать гадость и мертвые тела животных, пока царь в 1721 году не приказал для вывоза нечистот завести лошадей и при них рабочих. Город начали освещать с 1721 года. На Васильевском острове велено устроить 595 фонарей. С увеличением населения в Петербурге стали свирепствовать болезни. Зимою много умирало людей от горячки. Одним из признаков общественной жизни в новом городе было учреждение ассамблей. В 1718 году Петр дал об этом указ генерал-полицмейстеру. «Ассамблея есть слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, где собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть и переговорить или слышать, что делается». Хозяин дома, где делается ассамблея, должен письменно объявить, что всякому вольно приезжать как мужчинам, так и женщинам. Вход открыт всем чиновным людям, дворянам, купцам, начальным мастеровым и знатным приказным, а также их женам и детям. Ассамблея начинается не ранее 5 часов и продолжается не позже 10. Хозяин не обязан ни встречать, ни угощать, ни провожать гостей, должен только поставить свечи, питье и приготовить игры на столах. Отводилось 4 покоя. В одном танцевали, в другом играли в карты и шахматы, в третьем курили и вели беседы, в четвертом дамы играли в фанты. Всякий мог приехать и уехать, когда хотел. Русские обычаи в обращении с людьми не сходились с европейскими грубостью и угловатостью, даже и в кругу, близком ко двору царя. Иностранец, вздумавший приехать с визитом к русскому, рисковал мерзнуть на дворе и дожидаться, пока хозяин выйдет по своим делам на свой двор, а на приветствии гостя скажет: «Чего тебе нужно?» «Я от тебя ничего не желаю», или, спросивший у гостя об его отечестве, скажет: «Такой земли я не знаю, ступай себе». Петр не оставлял без внимания и другие города. В Москве истари городские дома состояли из деревянных изб, которые продавались на рынке в Китай-городе. Покупщик, приобретая дом, приказывал разобрать его и везти на место. Там приказывал его сложить, законопатить мхом щели и покрыть тесом. Такие дома подвергались пожарам, но легко и возобновлялись. Царь в 1718 году предписал в Кремле и Китай-городе строить каменные дома с фасадом на улицу, а перед домом должна быть вымощена мостовая. В Белом и Земляном городе можно было строить деревянные строения, но с глиняным потолком, чтоб печи были поставлены на земле. Велено было в мясных рядах не допускать продавать мясо больной скотины. Запрещалось сваливать нечистоты по улицам. По всем губерниям в городах велено было устроить госпитали для увечных и престарелых и дома для приема незаконно рожденных детей. На содержание больных и раненых положено обратить статью церковных доходов, собираемых с венчания. В 1721 году обращены были на содержание богоделен и больниц, выручаемые от продажи свечей в церквах деньги. На тот же предмет установлено со всех служащих, кроме солдат, вычитать по копейке с рубля в год. Петр старался оградить леса от истребления. Все леса Петербургской губернии состояли в ведении адмиралтейства. От сената назначались надсмотрщики из дворян. По челобитиям крестьян раздавались около Петербурга места под мызы, но с тем, чтобы мызники не рубили заповедных деревьев – дуба, клена, лип, ясени и вяза. Леса, покрывавшие острова около Петербурга, были также заповедными. За нарушение указа о лесах били кнутом, шпицрутенами, кошками. Не для всей Ингерманландии были такие правила. В 1718 году дозволено всем рубить лес во всех дачах, чьих бы то ни было, по обеим сторонам Невы, от Словянки до Шлиссельбурга. Землевладельцы стали было не допускать чужих до рубки своих лесов, и от этого стала дороговизна дров в Петербурге. Но царь объявил владельцам, что они будут лишены земель и сосланы, если станут препятствовать рубке леса в своих дачах. А когда в 1720 году продавцы дров опять подняли цену, жалуясь, что рубка сопряжена с неприятностями, царь указал для рубки лесов ездить компаниями не менее 20 человек. Когда в 1716 году казанский вице-губернатор донес, что дубовые леса, годные на кораблестроение, рубят и подсушивают, царь послал майора на розыск и велел виновным учинить наказание отнятием имений. В 1719 году издан был указ для России, чтобы считать заповедными лесами годные корабельной постройки леса из дуба, клена, вяза и сосны. В заповедных лесах запрещалось и собирать валежник. Приказано было в деревнях выбрать людей и дать им клейма с гербами своих провинций. Этими гербами они должны были пятнать заповедный лес. в некоторых местностях Новгородской губернии за порубку дубового леса ожидала виновного казнь. В противоположность такой строгости в Сибирской губернии и в Уфимской провинции разрешалось рубить дубовые леса. Петр дорожил лесами. Трудно было ему получить описи лесов в государстве. Он многократно приказывал, но еще в 1721 году это сделано не было.